где он, по-вашему, должен был в это время находиться? — любезным тоном спросил Фоа. Он сидел, склонив голову набок. Его острый, как клюв, нос беспрестанно дергался. Сейчас он и в самом деле походил на журавля. «У меня дома. Ждать телефонного звонка, чтобы заехать потом за мной на телестудию?» «Он жил у вас на вилле?» «Да, в пристройке рядом с гаражом. Давно он там поселился?» «Недавно, полгода назад». «Значит...» Помощник начальника полиции потер пальцами сначала щеку, потом подбородок и, пожевав узкими губами, заключил. «Значит, вы плохо его знали?» «Пожалуй, не особенно хорошо. Но у него были отменные рекомендации. К тому же рекомендовал мне физио, секретарь депутата парламента, господин...» Он назвал имя господина депутата. «Ах так!» — отозвался Фоа. Он задумчиво посмотрел на свои пальцы, сжимавшие ручку кресла, и задал новый вопрос. «Все же, что он был за человек, этот Эфизио?» «Ну, вполне порядочный малый, немного самоуверенный, довольно нервный и очень гордый. Он упорно отказывался носить шоферскую форму. Но, по-моему, парень честный. И вот еще что. В Милан он приехал недавно и вряд ли за столь короткий срок мог нажить себе врагов. Это лишь подтверждает мою гипотезу, мою и помощника прокурора», — с печальным видом изрек Фоа. Он посмотрел на Пьер-Антони, скромно сидевшего в глубине комнаты. «Эфизио убили, приняв его за вас». «За меня?» — прошептал Шпага, весь подавшись вперед и в ужасе глядя на помощника начальника полиции. «Чем только он так нравится женщинам», — подумал Фоа, пристально рассматривая его белое как мел лицо, остекленевшие глаза и узенький ротик. «Жалкий трусишка, этот суперстар Шпага». «Друг мой, вам прислали письма с угрозами. Эти два факта, вероятно, связаны между собой». «Да-да, связаны». Он походил сейчас на фантом. «Не надо отчаиваться, Шпага. Теперь мы знаем о конкретном факте, увы, свершившемся. Уже началось расследование. Ведут его полицейское управление и отдел борьбы с особо опасными преступниками. Когда мы поймаем убийцу, вы избавитесь от кошмара». «А если не найдете?» Он выпучил глаза. Вовсе не орлиные, а испуганного зайца. Потом все же взял себя в руки и разом излил на Фоа весь свой гнев и горечь. «Теперь хоть убедились, что меня преследует маньяк? Кто-то должен поплатиться жизнью, прежде чем вы, господа, поймете всю серьезность подлых угроз. А ведь сразу было ясно, что меня и в самом деле хотят убить». Фоа ничего на это не ответил. Он привык выслушивать обвинения от людей, которые ощущали свою беззащитность перед лицом безжалостных преступников, преспокойно ускользавших от полиции. Он привык даже к тому, что когда его сотрудники порой ценой жизни все же ловили преступников, органы правосудия годами вели следствие. Он по-прежнему сидел, откинувшись на спинку кресла, и изображал глубокое сочувствие и живейший интерес к разговору. А про себя думал, как отреагирует Шпага, когда его попросят сходить в морг. «Надо опознать труп», — вполголоса сказал он. «Труп, Эфизио. О, Боже! Неужели никто другой этого не может сделать?» Так он и знал. Шпага наделал в штаны. Эфизио, бедняга, больше никого в Милане толком не знал. «Это минутное дело. Я пошлю с вами старшего сержанта Салуццо. Он в патологоанатомическом институте всех знает». Он назвал морг институтом, чтобы окончательно не испугать Шпагу. «А потом Салуццо отвезет вас домой». Фоа поднялся и пристально посмотрел на шпагу, который словно приклеился к креслу.